Иван Бунин. Лирика. Шире грудь распахнись для принятия чувств весенних, минутных гостей. Ты раскрой мне, природа, объятия, чтоб я слился с красою твоей. Ты, высокое небо далекое, беспредельный простор голубой, ты, зеленое поле широкое, только к вам я стремлюсь душой. Помню долгий зимний вечер, полумрак и тишина. Тускло льется свет лампады, буря плачет у окна. Дорогой мой, шепчет мама, если хочешь задремать, чтобы бодрым и веселым завтра утром быть опять, позабудь, что воет вьюга, позабудь, что ты со мной, вспомни тихий шепот леса и полдневный летний зной, вспомни, как шумят березы, а за лесом у межи ходят медленно и плавно золотые волны ржи. И знакомому совету я доверчиво внимал, и, обвеянный мечтами, забываться начинал. Вместе с тихим сном сливалось убаюкивание грез, шепот зреющих колосьев и невнятный шум берез. Цыганка. Впереди большак, подвода, старый пес у колеса. Впереди опять свобода, степь, простор и небеса. Но притворщица отстала, ловко семечки грызет, говорит, что в сердце жало, яд корючий унесет. Говорит, а что ж играет яркий угольный зрачок? Солнцем, золотом сияет, но без страсти и далек. Сколько юбок, ногу стройно облегает башмачок, стан струится беспокойно, и жемчужно смуглость щек. Впереди большак, подвода, старый пес у колеса. Счастье, молодость, свобода, солнце, степи, небеса. Ту звезду, что качалась в темной воде, под кривою ракитой в заглохшем саду, огонек до рассвета мерцавший в пруде, я теперь в небесах никогда не найду. В то селение, где шли молодые года, в старый дом, где я первые песни слагал, где я счастья и радости в юности ждал, я теперь не вернусь никогда, никогда. Свежеют с каждым днем и молодеют сосны, чернеет лес, синеет мягче даль. Сдается, наконец, сырым ветрам февраль, и потемнел в лощинах снег наносный. На гумнах и в саду по зимнему покой царит в затишье дедовских строений. Но что-то тянет в зал холодный и пустой, где пахнет сыростью весенней. Сквозь стекла потные заклеенных дверей гляжу я на балкон, где снег еще навален, и голый мокрый сад теперь мне не печален. На гнезда в сучьях лип Опять я жду грачей. Жду, как в тюрьме давно желанной воли, туманов мартовских, чернеющих бугров, и света, и тепла от белых облаков, и первых жаворонков в поле. И дни, и ночи до утра в степи бураны бушевали, и вешки снегом заметали, и заносили хутора. Они врывались в мертвый дом, и стекла в рамах дребезжали, и снег сухой в старинной зале кружился в сумраке ночном. Но был огонь, не угасая, светил в пристройке по ночам, и мать всю ночь ходила там, глаз до рассвета не смыкая. Она мерцавшую свечу старинной книгой заслонила, и, положив дитя к плечу, все напевала и ходила. И ночь тянулась без конца, порой дремотой обвивая, шумела тише вьюга злая, шуршала снегом у крыльца. Когда ж буран в порыве диком внезапным шквалом налетал, казалось ей, что дом дрожал, что кто-то слабым дальним криком в степи на помощь призывал. И до утра не раз слезами ее усталый взор блестел, и мальчик в страхе глядел большие темные глаза. Беру твою руку и долго смотрю на нее. Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело. Вот в этой руке все твое бытие. Я всю тебя чувствую, душу и тело. Что надо еще? Возможно ли блаженнее быть? Но ангел мятежный, весь буря и пламя, летящий над миром, чтоб смертную страстью губить, уж мчится над нами. Листья падают в саду. В этот старый сад, бывало, ранним утром я уйду и блуждаю, где попало. Листья кружатся, шуршат, ветер шумом налетает и гудит, волнуясь, сад, и угрюмо замирает. Но в душе все веселее. Я люблю, я молод, молод. Что мне этот шум аллей и осенний мрак и холод? Ветер вдаль меня влечет, звонко песнь мою разносит, сердце страстно жизни ждет, счастье просит. Листья падают в саду, пара кружится за парой. Одиноко я бреду по листве в аллее старой. В сердце новая любовь, и мне хочется ответить сердцу песнями и вновь беззаботно счастье встретить. Отчего ж душа болит? Кто грустит, меня жалея? Ветер стонет и пылит по березовой аллее. Сердце слезы мне теснят, и, кружась в саду угрюмом, листья желтые летят с грустным шумом. Таинственно шумит лесная тишина. Незримо по лесам поет и бродит осень. Темнеет день за днем, и вот опять слышна тоскующая песнь под звон угрюмых сосен. Пусть по ветру летит и кружится листва, пусть заметет она печальный след былого. Надежда, грусть, любовь, вы, старые слова, как блеклая листва, не расцветете снова. Угрюмо бор гудит, несутся листья вдаль, но в шумном ропоте и в песне безнадежной я слышу жалобу, в ней тихая печаль, укор былой весне и ласковый, и нежный. И далеко еще безмолвная зима, душа готова вновь волнением предаваться и сладко ей грустить и грустью упиваться, не внемля голосу ума. Как светла, как нарядна весна, погляди мне в глаза, как бывало, и скажи, отчего ты грустна, отчего ты так ласково стала. Но молчишь ты слаба, как цветок. О, молчи, мне не надо признания. Я узнал эту ласку прощанья. Я опять одинок. По вечерней заре засинели, темнеют равнины. Далеко-далеко в тишине колокольчик поет, замирая. Мне грустнее и больнее вдвойне. Вот уж звук его плачет, чуть слышно. Вот и пыль над простором немым по широкой пустынной дороге, опускаясь, темнеет, как дым. Но душа еще ждет и тоскует. О, зачем ты и ночью, и днем вспоминаешься мне так призыв? Отчего ты везде и во всем? Вслед заре, уходящей к закату, умирающим звуком во след, посылаю тебе мою душу, мой печальный и нежный привет. Был поздний час, и вдруг над темнотой, высоко над уснувшую землею, прорезав ночь оранжевой чертой, взвелась ракета бешеной змеей. Стремительный порыв ее вознес, но миг один, и в темноту, в забвенье, уже текут алмазы крупных слез. И медленно их тихое падение. На высоте, на снеговой вершине, я вырезал стальным клинком сонет. Проходят дни, быть может, и до ныне снега хранят мой одинокий след. На высоте, где небеса так сини, где радостно сияет зимний свет, глядело только солнце, как стилет чертил мой стих на изумрудной льдине. И весело мне думать, что поэт меня поймет, пусть никогда в долине его толпы не радует привет. На высоте, где небеса так сини, я вырезал в полдневный час сонет лишь для того, кто на вершине. Еще и холоден и сыр февральский воздух, но над садом уж смотрит небо ясным взглядом и молодеет Божий мир. Прозрачно-бледный, как весной, слезится снег недавней стужи, а с неба на кусты и лужи ложится отблеск голубой. не налюбуюсь, как сквозят деревья в лоне небосклона, и сладко слушать у балкона, как снегири в кустах звенят. Нет, не пейзаж влечет меня, не краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит. Любовь и радость бытия. Поздний час мы были с нею в поле, я, дрожа, касался нежных губ. Я хочу объятия до боли, будь со мной безжалостен и груб. Утомясь, она просила нежно: «Убаюк, дай мне отдохнуть, не целуй так крепко и мятежно, положи мне голову на грудь». Звезды тихо искрились над нами, тонко пахло свежестью росы. Ласково касался я устами до горящих щек и до косы. И она забылась, раз проснулась, как дитя вздохнула в полусне, но, взглянувши, слабо улыбнулась и опять прижалась ко мне. Ночь царила долго в темном поле, долго милый сон я охранял, а потом на золотом престоле на востоке тихо засиял новый день, в полях прохладно стало. Я ее тихонько разбудил, и в степи сверкающей и алой по росе до дому проводил. Ночь. Ищу я в этом мире сочетанья прекрасного и вечного. Вдали я вижу ночь, пески среди молчания и звездный свет над сумраком земли. Как письмена мерцают в тверди синей Плеяды, Вега, Марс и Орион. Люблю я их течение над пустыней и тайный смысл их царственных имен. Как ныне я, мириады глаз следили их древний путь, и в глубине веков все, для кого они во тьме светили, исчезли в ней, как след среди песков. Их было много нежных и любивших, и девушек, и юношей, и жен, ночей и звезд прозрачно серебривших, Евфрат и Нил, Мемфис и Вавилон. Вот снова ночь. Над бледной сталью Понта Юпитер озаряет небеса, и в зеркале воды до горизонта столпом стеклянным светит полоса. Прибрежья, где бродили тавра скифы, уже не те, лишь море в летний штиль все так же сыплет ласково на рифы лазурно-фосфорическую пыль. Но есть одно, что с вечной красотою связует нас с отжившими. Была такая ж ночь, и к тихому прибою со мной на берег девушка пришла. И не забыть мне этой ночи звездной, когда весь мир любил я для одной. Пусть я живу мечтою бесполезной, туманной и обманчивой мечтой, ищу я в этом мире сочетания прекрасного и тайного, как сон. Люблю ее за счастье слияния в одной любви с любовью всех времен. Thank you. спокойный взор, подобный взору лани, и все, что в нем так нежно я любил, я до сих пор в печали не забыл. Но образ твой теперь уже в тумане, а будут дни, угаснет и печаль, и засинеет сон воспоминаний, где нет уже ни счастья, ни страдания, а только всепрощающая даль. Полями пахнет свежих трав, лугов прохладное дыхание, от сенокосов и дубрав я в нем ловлю благоуханье. Повеет ветер и замрет, а над полями даль темнеет, и туча из-за них растет, закрыло солнце и синеет. Нежданной молнии игра, как меч, блеснувший на мгновение, вдруг озарит из-за бугра, и снова сумрак и томленье. Как ты таинственна, гроза, как я люблю твое молчанье, твое внезапное блистанье, твои безумные глаза. Ночного неба свод далекий, весь в крупных звездах, все молчит, лишь море слышен шум глубокий, да сердце трепетно стучит. Стою в тревоге ожидания, исполнен радостных надежд, и вот шаги среди молчания, шаги и легкий шум одежд. И верю, и не верю счастью, гляжу с надеждою во тьму, ужель опять с блаженной страстью твои колени обниму? Как ты, покорно и не споря, отдашься мне, еще хранят твои одежды свежесть моря, и в темноте сияет взгляд. Нет, никогда уже не буду с другой я счастлив. Эти дни за мною следуют повсюду, и в сердце не умрут они. Ты первого меня любила, никто наперекор судьбе не возвратит того, что было, не заменит меня тебе. Люблю, исполнен тайной муки, люблю тебя, как светлый сон, и каждый горький миг разлуки с собою озаряет он. И пусть в нем было все случайно, благословляю день и час, когда навеки сладкой тайной судьба соединила нас. Жена Азиса. Неверную меняй на рис. Древняя, симферопольская. Улучив меня в измене, мой Али, он был Азис, Божий праведник, в Сюрене променял меня на рис. Умер новый мой хозяин, а недавно и Али, и на гроб его с окраин все калеки поползли. Шли и женщины толпами, побрела и я, шутя, розу красную губами, подведенными крутя. Вот и роща, и пригорок, где зарыт он. Ах, Азис, ты бы должен был раз 40 променять меня на рис. Одиночество. И ветер, и дождик, и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустели сады. Я на даче один, мне темно, за мольбертом и дует в окно. В